17. Из письма семье в Соединенные Штаты. Дорогие Руфь Григорьевна, Таня, Алеша, Лиза, Рема. Целую вас. Позади почти 2 года жестоких испытаний и волнений для нас с Люсей и для вас. И все это время мы не имели материальной связи. Но вы сумели лучше, чем все остальные, понять, что происходит, и это ваша интуиция, ваши умные действия спасли нас. Краткий рассказ о том, что вам не вполне известно или вовсе неизвестно. В 1984 году мы с Люсей боялись, что во время моей голодовки она окажется во власти КГБ. Я придумал план, согласно которому на время голодовки она просит о временном убежище в посольстве США. Люся очень колебалась и оттягивала начало действий, даже когда мы назначили срок в марте. Наконец, мы окончательно решились начать 13 апреля. 7 апреля она уехала, но еще в марте я ушиб себе ногу банкой от мусора, и у меня развился гнойник на колени. Уже без Люси мне его вскрыли в поликлинике, но, видимо, недостаточно. 12 апреля ко мне приехали врачи, и 13 апреля госпитализировали для нового вскрытия. Люся прилетела 13 апреля, без вещей, без теплой одежды, по моей телеграмме от 12 апреля, которую она получила за 2 часа до того, как за ней приехали из посольства. На время, пока меня возили в больницу по врачам, я неосторожно отдал сумку с документами, которую я всегда носил с собой. Я упустил из виду, что не уничтожил черновик моего письма послу США. Так КГБ стал известен мой план. Мы с Люсей понимали это, но уже не смогли отступить. 2 мая Люся пыталась вылететь в Москву, была задержана на аэродроме и обыскана. В руки КГБ опять попали документы, в том числе ее письмо вам. Люсе предъявлено обвинение по статье 190 прим. Вы хорошо знаете ее дело, хотя до вас и не дошел окончательный текст моей надзорной жалобы. Еще до того, как она приехала домой, я начал голодовку, приняв слабительное. Вместе с Люсей в дом вошел начальник областного КГБ, произнесший устрашающий монолог, в котором назвал Люсю агент ЦРУ Елена Боннер. Дальнейшее вам в основном известно. 7 мая меня принудительно госпитализировали, 11 мая меня начали принудительно кормить внутривенными вливаниями. В этот день у меня произошел микроинсульт или сильный спазм сосудов головного мозга. 15 мая Люся получила телеграмму: «Елена Георгиевна, мы, дети Андрея Дмитриевича, просим и умоляем вас сделать все возможное, чтобы спасти нашего отца от безумной затеи, которая может привести его к смерти. Мы знаем, что только один человек может спасти его от смерти. Это вы. Вы мать своих детей и должны понять нас. В противном случае будем вынуждены обратиться в прокуратуру о том, что вы толкаете нашего отца на самоубийство. Другого выхода не видим. Поймите нас правильно. Таня, Люба, Дима». Эта жестокая, несправедливая по отношению к Люсе телеграмма доставила ей дополнительные страдания и волнения в ее и без того ужасном, почти непереносимом положении. Телеграмма давала зеленый свет любым действиям КГБ в отношении нас. Она явилась причиной того, что я не писал своим детям последующие 1,5 года, до ноября 1985 года. О последующих событиях, о нашей неслыханной, беспрецедентной изоляции все эти 1,5 года расскажет вам Люся. В ноябре 1984 года я переслал, не буду рассказывать как, письмо к Александрову в Президиум Академии наук, в котором просил о помощи в деле поездки Люси. Я описывал пережитое во время насильственного кормления. В заключение я писал, что являюсь единственным академиком, жена которого подвергается массированной бессовестной клевете в печати, беззаконно осуждена как уголовная преступница за действия, которые она совершала в качестве моей жены по моему полномочию, и за действия, которых она вообще не совершала, лишена возможности увидеть близких, лишена медицинской помощи. Я писал, что я не хочу принимать участие во всемирном обмане и прошу считать мое письмо заявлением о выходе из Академии наук, если моя просьба не будет удовлетворена. Первоначальный срок 1 марта, затем изменил на 10 мая. 16 апреля 1985 года я начал новую голодовку. 21 меня насильственно госпитализировали вновь в больницу имени Семашко. Люся расскажет, как проходило это и другие госпитализации. С этого дня и до 11 июля я подвергался принудительному кормлению. часто, не всегда. В этот и последующие заходы мое сопротивление носило символический характер. Иногда кормление было крайне мучительным. Меня связывали мучительно до синяков, надавливали на мышцы лица, раскрывали рот ложкой и вливали еду второй ложкой, зажимая нос руками или зажимом. Я неизменно отказывался от еды, если кормящая бригада приходила не в полном составе или если я находился вне палаты, но дважды меня затаскивали в палату насильно с помощью гэбистов. Я не знал, что о голодовке известно за рубежом. 11 июля я не выдержал разлуку с Люсей и незнания, что с ней, и написал заявление о прекращении голодовки. В тот же день меня выписали. Выписка явно была очень нужна ГБ перед Хельсинки. 2 недели мы с Люсей вместе. Это было время жить, которое дало нам силы для нового захода. 25 июля я вновь начал голодовку. 27 июля госпитализирован. За краткий период пребывания на воле был снят скрытой камерой известный вам фильм. Прекратил голодовку и выписан 23 октября. 25 октября получено разрешение на поездку Люси. Во время принудительного кормления мой вес постоянно падал. Норма моего веса 77-80 килограммов. Начальный вес в апреле 64 килограмма 300 граммов. При выписке 11 июля 65 килограммов 800 граммов. Минимальный вес при втором заходе 62 килограмма 800 граммов. Это 13 января. Начиная с этого дня мне стали делать подкожные в бедра обеих ног и внутривенные вливания раствора глюкозы и белковых препаратов аминокаровина, гидролизина, альбумина. Подкожных вливаний было 15, а внутривенных 10. Объем вливаний был очень большим, ноги вздувались как подушки и болели. Самая жестокая мера по отношению к нам – 10-месячная разлука, изоляция друг от друга. Особенно тяжело, непереносимо было Люсе в ее одиночке. Она, говорю о 85-м годе, не держала голодовки, но похудела больше, чем я. Эти 10 месяцев – вычеркнутое из нашей жизни время, его как бы не было. В марте 85-го года Люся подала в Президиум Верховного Совета СССР прошение о помиловании с просьбой разрешить ей поездку. В 84-м и особенно в 85-м году я писал много писем руководителям страны и КГБ, в том числе 21 мая 85-го года Чебрикову и 29 июля 85-го года Горбачеву. Я указывал причины, по которым поездка Люси жизненно необходима, на ее право увидеть мать, детей, внуков. Подчеркивая, что она является инвалидом второй группы и участником Великой Отечественной войны все 4 года, тяжело больным человеком, объяснял незаконность ее осуждения. Далее я писал: «Влияние жены в моей общественной деятельности сказалось в большем внимании к конкретным человеческим судьбам, в усилении гуманистической направленности, но никак не на концепциях по общим вопросам. Я готов нести ответственность за мои действия, хотя и считаю примененные ко мне меры несправедливыми и беззаконными. Но для меня совершенно нетерпимо положение, когда ответственность за мои действия переносится на мою жену. Я писал, что хочу полностью прекратить общественные выступления, конечно, кроме совершенно исключительных ситуаций, сосредоточившись на научной работе. В случае положительного решения о поездке жены я готов обратиться к западным ученым, ко всем тем, кто выступал в мою защиту, с просьбой прекратить все действия, направленные на изменение моего положения. Дважды, 31 мая 1985 года и 5 сентября 1985 года, в больницу ко мне приезжал представитель КГБ СССР Соколов, видимо, большой начальник. В мае он также беседовал с Люсей. Беседа со мной имела жесткий характер. Он подчеркивал причины, по которым моя просьба о поездке Люси, а также о поездке детей в СССР, не может быть удовлетворена. Он также давал понять, что я должен дезавуировать свои прежние выступления, в частности, письмо Дреллу о взрыве в московском метро, о конвергенции. 2 дня перед этим визитом у меня была полная голодовка, кормления не было. Так меня готовили к беседе. В сентябре Соколов сообщил, что с моим письмом ознакомился Горбачев и дал поручение группе лиц подготовить ответ. Соколов просил меня написать заявление по вопросу о моей секретности и передать жене просьбу написать заявление, согласно которому она обязуется не встречаться за рубежом с представителями масс-медиа и не принимать участие в пресс-конференциях. Меня отпустили на 3 часа к Люсе, и мы выполнили эти просьбы. Я написал, что признаю обоснованность отказа мне в разрешении выезда или поездки за пределы СССР, так как в прошлом я имел доступ к особо важным секретным сведениям военного характера, некоторые из которых сохранили, возможно, свое значение до сих пор. Обращаю внимание, что эта формулировка, так же как соответствующая формулировка в письме Горбачеву, не имеет отношения к моей депортации в Горький и изоляции, которые я считаю несправедливыми и незаконными. После второго визита Соколова было еще 48 томительных дней и ночей ожидания. Остальное вы знаете. У меня такое чувство, как бы я тоже вместе с Люсей иду к вам, погружаюсь в пеструю, насыщенную событиями вашу жизнь. Надеюсь, что теперь она войдет в более спокойное, более семейное русло. Я надеюсь, что Люся сделает все необходимое, включая сердце, глаза, зубы, папиллому, и что она вернется более здоровой и более спокойной за вас. Целую вас, будьте здоровы и счастливы, целуйте детей. Андрей. 24 ноября 1985 года. Постскриптум. Алеша, в припринте моей статьи «Косм. Переходы с изменением сигнатуры метрики» опущено посвящение Люсе. Как это произошло? Можно ли в некоторых рассылаемых адресатам припринтах восстановить посвящение? Для меня это было бы очень важно.